Глава 5. Люк снова проснулся в холодном поту, откинув одеяло, присел на кровати. Курт умирал в его снах почти каждый день, он устал это переживать снова и снова, и не понимал, как ему избавиться от этих кошмаров. Выскользнув из кровати, он вышел из комнаты и тут же услышал голос Розы. «Потрясающий кофе», — произнесла она. «Да, я варю его по особому рецепту», — ответил Макс. Люк замер в коридоре, прислушиваясь к разговору. «Поделишься?» — спросила Роза. «Конечно», — ответил Макс. «Омлет?» Люк не выдержал, заскочив на кухню, схватил сковороду с плиты, швырнув ее в раковину, повернулся к изумленной сестре. «Люк?» Роза вопросительно уставилась на него. «Ты себя нормально чувствуешь?» «Он преступник», — процедил Люк сквозь зубы. «И что ты здесь делаешь? Как ты вообще вошла?» «Я твоя сестра для начала», — отчеканила Роза. «И я знаю, кто он такой». Макс, сложив руки на груди, с усмешкой наблюдал за Люком. «Тебе лучше уйти», — потребовал Люк, затем повернулся к Максу. «Еще раз заговоришь с ней, и я вышибу тебе мозги». «Люк?» Роза вскочила, она испытала шок и стыд одновременно. «Прекрати сейчас же». «Я лучше уйду», — Макс улыбнулся ей и покинул кухню. «Роза, ты не должна сейчас приходить», — Люк приблизился к сестре. «Это опасно». «Зря ты так с ним, он хороший парень», — Роза прикоснулась к лицу брата. «Почему ты так злишься?» «Я не знаю», — Люк отошел от нее. «Наверное, потому что он мне нравится, и это недопустимо». «Почему?» «Что за глупости?» «Потому что он преступник», — прошипел Люк. «Я не знаю, что будет завтра». «Я понимаю, ты не хочешь снова страдать, но нельзя же так изводить себя. Откажись тогда от этого дела, ты сходишь с ума». «Не могу». «Роза, езжай домой, прошу тебя». «Я приехала поговорить о Марии. Бёрк увез ее, никто не знает куда». «Черт, я совсем забыл о ней». «Ладно, я позже разберусь, сейчас у меня другая проблема», — Люк покосился в сторону гостиной. Макс сидел на диване, с подавленным видом, судя по всему, его огорчили слова Люка. «Езжай домой. Я позвоню тебе позже». «Хорошо», — Роза поцеловала его в щеку. «Будь осторожен». «И не отталкивай от себя Макса, он кажется мне нормальным парнем». «Я провожу тебя», — Люк провел ее к входной двери, выпроводив, вернулся в гостиную. «Никогда больше не говори с моей сестрой». «Ты меня понял?» «А то что?» Макс решительно поднялся с дивана. «Дашь мне по лицу?» «Слушай, умник, я не очень терпеливый человек. Тебе обязательно нужно постоянно мне противоречить? Неужели так сложно просто заткнуться? Когда вы выполните условия сделки? Мне надоело сидеть в этом замкнутом пространстве в твоем обществе. Я ничего не скажу, пока не буду в безопасности. Знаешь, что я думаю?» Люк приблизился к нему. «Ты лжешь, водишь нас за нос, тянешь время. Может, ты и гениальный хакер, но не всемогущий». «Ошибаешься», — Макс хищно оскалился. «Мэддокс, что ты знаешь о ней?» «Мэддокс?» Люк вытаращил на него глаза. «Ты ее хочешь втянуть в свои игры?» «Возможно». Макс не договорил, раздался приглушенный треск стекла, затем его руку пронзила острая боль, опустив глаза, он увидел, как из раны потекла струйкой кровь. «На пол!» — заорал Люк, отшвырнув его в сторону. «Закрой окна», — со стоном произнес Макс, осев на полу стены. Люк, кивнув, подскочил к окну, задернув плотные занавески, поспешил в свою комнату, быстро оделся, взяв пистолет и сотовый, вернулся в гостиную. «Дай посмотрю», присев на корточки рядом с Максом, прикоснулся к руке. «Зажми рану», пуля прошла на вылет. «Надо уходить», Макс уже не на шутку испугался. «Они прослушивают». «Помолчи», Люк набрал номер бюро, как только ответили, разъяснил ситуацию, затем, сбросив вызов, посмотрел на Макса. «Мои ребята сейчас приедут». «Люк», Макс вцепился в его руку. «Ты совсем не врубаешься?» «Я не доживу до утра, мне нельзя в тюрьму». «Люк?» Раздался голос агента за дверью. «Что случилось?» «Открой дверь». Макс замотал головой. «Пока не приедет группа, оставайся на месте», проорал Люк, снимая обойму с предохранителя. «Ты меня понял?» «Люк, открой дверь», настойчиво потребовал агент. «Я сказал ждать». Снова проорал в ответ Люк, затем осмотрелся, они в ловушке, на крыше снайпер, и двери агент, который, похоже, хочет убить их обоих. «Он все равно умрет», ответил агент, затем раздались быстрые шаги. «Есть идеи, умник?» поинтересовался Люк. «Сейчас приедут из бюро, похоже, ты прав». «У меня есть где спрятаться», ответил Макс, поднимаясь. «Отпусти меня». «Ну, нет», Люк потащил его к двери. «Я с тебя глаз не спущу, пока не выясню, кто в отделе крыса. Отвезешь меня в свое убежище, там решим, что делать дальше». Люк приоткрыл входную дверь, выглянув на площадку, кивнул Максу, и они покинули квартиру, а затем и дом через черный вход. «И что дальше?» спросил Макс, как только они оказались на улице. «На стоянке стоит машина, она специально для таких случаев», ответил Люк, ускорив шаг. «Никто о ней не знает, такой протокол, даже агенты». «Так я и думал», хмыкнул Макс, последовав за ним. «Слушай, умник», Люк вцепился в него. «Мы ничего не исключаем, на любого можно надавить. И даже на меня. Иди, давай. Ты должен предупредить Розу». «Ага, уже сделал», хмыкнул Люк, поспешив к нужной машине. Ключ зажигания лежал в тайнике, под капотом, открыв заднюю дверь, швырнул Макса на сиденье, сам сел на место водителя. «Тебе нужно прилечь. Скажи, куда мне ехать?» Макс выполнил приказ, затем назвал адрес. Люк, рванув машину с места, набрал снова отдел. «Люк», раздался голос Тома. «Что ты делаешь?» «Где Медекс?» рявкнул Люк. «И почему ты ответил на звонок?» «Люк, ты должен сказать, где находишься», вкрадчивым голосом произнес Том. «Пошел ты», Люк сбросил вызов, затем протянул телефон Максу. «Вытащи сим-карту». Макс быстро выполнил просьбу, вышвырнув телефон в окно, посмотрел на рану. «Есть аптечка?» «Да, в багажнике», проворчал Люк, вдавив педаль газа в пол. «Потерпишь до своей берлоги». «Как скажешь». Макс откинулся на спинку сиденья, губ коснулась легкая улыбка, Люк остался с ним, это хороший знак. «И что тебя так веселит?» поинтересовался зловеще Люк, кинув взгляд в зеркало заднего вида. «Ну, ты меня не отдал им, почему?» «Я взял тебя под охрану, это моя работа. Так что не радуйся, у нас будет долгий разговор. Ты расскажешь мне все». «Ты о Медекс?» «Она уже много лет сотрудничает с мафией, сливает им информацию. Ты дурак, если до сих пор этого не понял. Доказательства можешь предоставить?» «Да, все в моем ноутбуке. Снимки, телефонные переговоры и тому подобное. Есть видео, где она передает папки с делами». «Не могу поверить», Люк ударил руками по рулю. «Черт! Медекс!» «Здесь налево», Макс ткнул пальцем в здание. Его построили недавно, я выкупил. Серьезно? Люк закатил глаза. На те деньги, что украл. Разумеется, фыркнул Макс. Заезжай на подземную стоянку. Люк быстро въехал в тоннель, припарковав машину, заглушил двигатель. И сколько ты украл? Спросил он, кинув взгляд на две люксовые машины. Много. Макс вышел, открыв дверь одной из машин, достал пульт, нажав на него, пошел к двери. Люк слышал, как ворота в подземный гараж закрылись, хмыкнув, пошел за Максом. Они поднялись на третий этаж и оказались в роскошных апартаментах. Люк, присвистнув, осмотрелся, оценив дорогой интерьер и обстановку. Да, денег ты наворовал действительно много. Макс, открыв одну из дверей, вошел в комнату, оборудованную под рабочее место. Всюду стояли компьютеры, на стене висело несколько мониторов, включив освещение, быстро прошел к главному компьютеру, запустив систему. Люк часто сталкивался с подобным, но то были любители, а Макс настоящим профессионалом своего дела. Здесь все записи, Макс достал флешку, протянув Люку. Но ты должен обнародовать все, иначе тебе никто не поверит. Я знаю одного алчного и наглого репортера, Шон Коллин, у него своя газета. Знаю я его, ответил Люк. Скандальный тип и ничего не боится. Так это ты ему подкидывал эксклюзивы? Да, разумеется, инкогнито. Что ты еще хочешь знать? Тот, кто убил моих родителей, он жив. Нет, умер несколько лет назад. Хорошо, значит, дело закрыто. Когда прижмешь Медекс, она тебе много интересного поведает. И спроси у нее про Курта. Не понял? Люк застыл, в голове застучали молоточки, сердце словно огнем обожгло. Что ты знаешь? Курт расследовал одно дело, о котором, похоже, тебе не сказал. Он вышел на Медекс, и последствия тебе известны. Так вот почему она его туда отпустила, Люк рухнул на стул. Или послала. Мразь гребаная, я ее убью. Она и без твоей помощи получит свою дозу смертельной инъекции. И я сделал еще кое-что, только не нервничай. Мои люди увезли Розу в безопасное место, как только мы решим проблему, она вернется домой. Ясно, Люк верил этому парню, учитывая происходящее. Спасибо. Ого, Макса поразила реакция Люка. И даже не спросишь, где она? Нет, пусть остается в безопасности. Дальше что? Свяжусь с Шоном, отправлю ему материалы, ты расскажешь все на камеру, им придется ответить, а потом я исчезну. В смысле? Люк ощутил, как по сердцу полоснуло, и оно противно заныло. Как исчезнешь? Очень просто, Макс взял аптечку и направился в гостиную. И что? Люк последовал за ним. Мы больше не увидимся? Вообще? Люк, я преступник, ты агент ФБР, ответил сухо Макс, обрабатывая рану. Этим все сказано. Ты помог мне. Я отплатил тем же, мы квиты. Я не знаю, Люк растерялся, в его душе разгоралось пламя, он оказался не готов к подобному исходу. Но мы можем что-то придумать. Нет, не можем, с горечью произнес Макс. На этом все. Я сейчас отправлю все файлы в бюро, войду на сервер и запущу их компьютеры, все узнают о Медекс, так они уже не смогут ничего скрыть. Проведу онлайн-трансляцию. Макс, Люк подскочил к нему. Я не знаю, как тебе объяснить, но такой расклад мне не нравится. Мы должны что-то придумать. Например? Ты останешься со мной и продолжишь скрываться. Обречешь себя на безликую жизнь. Ты агент ФБР, это твоя жизнь, ловить таких, как я. Думаешь, мне легко? Нет, Я сейчас готов волком выть, но другого выбора нет. Ладно, я понял. Люк взял бинты, прикоснувшись осторожно к руке Макса, стал накладывать повязку. Сделаем, как ты сказал. Да, Макс кивнул, он сам не хотел отпускать Люка, и это оказалось куда болезненней, чем он мог подумать. Если у тебя есть идеи, я выслушаю. Нет, Люк, закончив, отошел от него. Делай, что нужно, я хочу покончить с этим как можно скорее. Макс, кивнув, направился в студию, что же, чтобы он не чувствовал, им придется жить, как они привыкли.